Я остановилась у двери. В черном проеме меня не могли увидеть. Кольцо было уже совсем низко. Неужели я ошиблась в расчетах, и у меня времени еще меньше, чем я решила сперва? Черт возьми, ну почему до сих пор не изобрели шапку-невидимку? Как я без нее проберусь, что подключить пульт и отвязать моего смуглого мальчика от этого кошмарного кресла? Ведь нужно, чтоб меня никто не заметил. Пиши поперек. Услышала я четкий голос. Боги, как просто. Нужно, чтоб меня заметили. Необходимо. Они сами переместят меня, куда мне нужно. Они сами отключат кольцо и освободят моего мальчика. Главное не торопиться. Кольцо еще достаточно высоко. Я успею. Присев на одно колено, я извлекла из карабина оленебой и вернула его в кобуру. Потом водворила на место его собственный механизм. Поларис осторожно поставила у стены возле двери, потом тихонько выглянула. «Тилап, я обращаюсь к тебе», — мысленно позвала я, глядя на сидящего на полу армейца. «Если понимаешь меня, то дай знать». Тилап издал сдавленный стон. Рузов недовольно оглянулась на него и снова вернулась к созерцанию казни. «Тилап, я хочу спасти Лонга, но мне необходима твоя помощь. Ты согласен? Я не хочу, чтоб он умирал», — бессмысленно пробормотал Тилап. «Заткнись», — приказала Рузов. «Ты удержишь в руках карабин?» «Конечно», — обреченно и устало согласился он. «Молодчина, ты более в форме, чем я опасалась. Карабин за дверью слева, не зевай». Я встала и тут же с громким стоном, похожим на предсмертный хрип, упала на пол, причем внутрь зала. Несколько мгновений было тихо, потом послышался голос Рузов. «Что это? Откуда она здесь? Она что, жива? Она была мертва», — ответил Берас. «Лойд проверял. Осел ваш Лойд», — рявкнула она. «Тащите ее сюда». Раздались приближающиеся шаги. Кто-то взял меня за руки и поволок по полу. Не очень любезно, зато куда нужно. Я была брошена на полу ног Рузов. Я чувствовала запах ее духов и слышала ее дыхание. Она нагнулась и прохладными пальцами прикоснулась к моей шее, к сонной артерии. Ее интересовал мой пульс. ХМ, совсем неплохо. Не удивляюсь, что она доползла до сюда. Что скажешь, Торнадо? Старик, останови-ка кольцо. Рузов. Услышала я голос Лонга. У меня сердце заныло. Так звучал он в этот миг. Рузов, я прошу тебя, я умоляю. Делай со мной что захочешь, но пощади ее. Я почти физически ощущала его боль и отчаяние. Что делать, миленький? Растерянно подумала я. Потерпи чуть-чуть, недолго осталось. Рузов, ты просишь, ты умоляешь? Она просто наслаждалась своим триумфом. Нет, Торнадо, я и так могу сделать с тобой все, что захочу, и я сделаю. Сегодня я уже слышала, как отважный повстанец выл от боли. Я хочу выступление на бис, отвяжите его. Ты этого не сделаешь, уступи место даме, дикарь, она не может стоять. Я с тихим стоном повернулась и легла в довольно скрюченную и жалкую, но очень удобную для данного случая позу. Тем временем я видела сквозь опущенные ресницы, как Берас и Муриец отвязывали Лонга. Я мысленно молила его не дергаться, но это было бесполезно. В последний момент он все же рванулся из их рук, и Берас с превеликим удовольствием ударил его ребром ладони по шее. Но он был уже свободен. Оттолкнувшись руками от пола, я резко поднялась на колени и взмахнула рукой. Бластер из кобуры скользнул в левую руку, и два прицельных выстрела уложили обоих, и Бераса, и Мурийца. Рузов потянулась к кобуре, а анубисы подхватили свои бластеры. «Не шевелиться!» Громоподобно прозвучало от дверей. Я повернула голову. Там стоял Тилап с Поларисом в руках. По его лицу я видела, что законы гуманности его в данный момент не интересуют. Поднявшись на ноги, я обернулась к пульту и сказала побледневшему трясущемуся Тугаю: «Присоединяйтесь к Луналикой, почтеннейший». Он бочком подвинулся в сторону, а потом покорно поплелся к ней. Лонго сидел в кресле и тряс головой. Потом, наконец, посмотрел по сторонам и удовлетворенно кивнул. Вставая, он на мгновение нагнулся и вытащил из кобуры Бераса тяжелый крупнокалиберный бластер. Рузов стояла, злобно улыбаясь. Я поняла, что она что-то замышляет. И верно. Неожиданно в стенах образовалось несколько дверей, о существовании которых я и не подозревала. В зал ввалилось около десятка низкорослых, странно одетых воинов с зелеными татуировками на лицах. «Пилоты», — со смятением узнала я. «Ложись», — вдруг зычно скомандовал Лонга, и наемники тут же попадали на пол, закрывая головы руками. Рузов зашипела и бросилась на него. «Спокойно, глупая кошка», — рассмеялся он, хватая ее за руки и разворачивая к себе спиной. Она еще отчаянно легалась, а он уже ловко отстегнул с ее талии ремень, стряхнул с него портупею и связал ей руки за спиной этим самым ремнем. Потом толкнул ее в объятия Тугая, подошел к злобно глядящим, но смирным Анубисом и забрал у них оружие. «А теперь, господа, могу вас всех обрадовать. Вы арестованы», — сообщил он. Я с облегчением вздохнула и почувствовала, что мне срочно нужно сесть, и села прямо на пол, откинувшись спиной на станину пульта. «Держи их на прицеле, Тилап», — приказал Лонга. Тот мрачно кивнул. Его суровый взгляд выглядел куда более грозным, чем дуло карабина. «Вы не продержитесь», — прошипела Рузов. «Через несколько часов здесь будут мои звездолеты. Через 20 минут здесь будет инспекция, Лапочка», — успокоила ее я. «Это же блеф», — рассмеялась она. «Ты что, вызвала подмогу?» — всерьез встревожился Лонга, глядя на бывшую императорскую наложницу. «Конечно», — прорычала она. «Тогда же, когда и этих идиотов?» Она небрежно кивнула на лежащих неподвижно пилотов. «Могла б этих и не вызывать», — язвительно заметил он. «Они ж панически боятся гранат. Мы их так не раз ловили и на арме, и на седьмой. Боишься?» — усмехнулась она. «Потому и остришь. Недолго осталось». Я взглянула на хронометр. «Через 20 минут Лесоланж будет здесь. Не он, так кто-то из его ребят». Лонга молча посмотрел на меня. В его глазах ясно читалась тревога. «О, звезды!» — устало проговорила я. «Это не для того, чтоб тебя успокоить. Ты что, не помнишь, что Антуан говорил одному из своих офицеров? Кажется, он назвал его Джимми». «Нет, ну, ты даешь. Он велел сосредоточить все силы, какие возможно, неподалеку от циклона. Нас прикрывали с самого начала. Я думала, что ты понял. Ты полагаешь, они шли за нами?» «Естественно. Да если бы не шли, Лесоланж ведь не зря сказал нам, что это...» — я кивнула на Рузов — «сбежала с Изумрудной. Он надеялся, что заговорщики на нее клюнут, так что и ее вели с самого начала. Сюда вели даже две ниточки. Станция и сторожевик уже давно под наблюдением. А кристалл, думаю, что они его уже расшифровали». «Ложь», — взвизгнула Рузов. «Ну, если тебе так легче», — пожала плечами я. «Вас только трое», — по-змеиному зашипела она. «Только трое. Нас больше. Мы сотрем вас в порошок и уйдем». «Да, вас больше», — согласилась я. «Четверо, не считая этих лежачих. Но вы безоружны. Двое ваших изолированы на станции. Еще трое в комнате под командным. Двое здесь отдыхают». Она прищурилась и усмехнулась. «Если кто-то был в реакторном или в стрелковых помещениях, то они там прочно упакованы. Звездолет парализован», — добавила я. «Каким образом?» — спросил Лонга. «Я активировала противозахватную систему. Большой, кстати, одновременно передал сообщение о возможном захвате звездолета на центральную. Это и было сигналом для начала операции. 20 минут, чтоб звездолеты инспекции подлетели к станции, и еще 20, чтоб лепестки Сакуры прогулялись по пустым коридорам. Этого не может быть», — рявкнула Рузов. «Может», — возразил Лонга и посмотрел куда-то вверх. Потом махнул рукой и улыбнулся. Рузов подняла глаза и затряслась. Через минуту в дверь вошли несколько парней в черном. Впереди с парализатором в руках и тоже в униформе спецназа Лесоланж. «Все в порядке?» — спросил он. «Впервые вижу, чтоб инспектор пренебрег правом на торжественный выход и врывался с пушкой наперевес», — усмехнулась я. «Черт с ним, с выходом». Он посмотрел на Рузов. «Вы уже знаете, что это она?» «Да, она нас просветила», — кивнул Лонга. «А вы зря так быстро прервали сеанс. Я бы предупредил вас об этом первым. Подозрения у меня возникли еще раньше, но потом появились и доказательства. По данным биолокации установлено, что она не раз пользовалась компьютером мужа. У нее было несколько интимных рандеву с Нитом. Потом она связывалась с ним по интеркому спецканала, но, видимо, не учла, что у Тарсума была привычка записывать все деловые разговоры. Мы нашли ее беседы с комендантом Клондайка. Для трибунала этого хватит. Для суда», — зашипела она. «Я не служу. Трибунал, милочка», — обернулся он к ней. «Это преступление против безопасности объединения». «Кристалл расшифровали?» — спросил Лонга. «Да, много интересного». Антуан обернулся к Тилабу. «Как вы себя чувствуете?» «Плохо», — хрипло проговорил тот. «Мне б, Джимми, сделай ему укол, а потом срочно отправляйте его на Изумрудную. Там врачи определятся, где лучше провести лечение». Один из лепестков аккуратно вынул из рук армейца карабин. «Что потребляем?» «Би-3. Тогда отправим вас на Фаэтон. Там вас почистят, избавят от зависимости. Как новенький будете. Пойдемте со мной в медотсек». Неожиданно он осекся, бросив взгляд на меня. «Это еще что?» Он решительно подошел и, присев на корточки, посмотрел мне на грудь, где в широком разрыве ткани темнело черное пятно раны. «Это косметика, увы», — грустно улыбнулась я, — «немедленно в операционную. Могу спорить с кем угодно, но не с врачом». 21. Хирург подразделения лепестки Сакуры Джеймс Корриган оказался очень хорошим врачом и приятным собеседником. Пока он возился со своими приборами, чистил и обрабатывал рану, он успел мне объяснить, что такая регенерация в принципе невозможна, и меня после такого ранения нужно было сразу же положить на операционный стол, что-то там перекрыть, соединить и залатать, и только потом регенерация пошла бы своим ходом под надзором врачей. И что теперь делать? Почему-то расстроилась я, пока он с интересом смотрел на свои экраны. «Ничего», – пожал плечами он, – «ваш организм каким-то образом обошелся без нашего вмешательства. Это аномалия, но я слышал, что иногда такое бывает. Несколько подобных случаев описаны в медицинских изданиях. Так или иначе, это вас спасло. И судя по темпам регенерации и ее течению, ваше тело само знает, что ему нужно. Через пару дней вы будете на ногах, а сейчас вам нужен покой и обеспечение регенерационного механизма нужными ему для работы веществами, так что придется потерпеть внутривенные вливания». «Потерплю», — вздохнула я и покосилась на Миткибер с некоторым неодобрением. После этого Джейми рассказал мне, как попал в спецназ, и о том, что Антуан Лесоланш около 10 лет командовал этим подразделением и лишь полгода назад ушел в штаб. Потом появился и сам Антуан. Он долго выяснял, как мои дела, причем, судя по вопросам, медикология не была для него темным лесом. Затем мне предложили ванну регенерационного раствора, но я закапризничала и сказала, что хочу в палату и чтоб ко мне немедленно пустили Лонга. Никто не стал спорить. В палате я продолжала капризничать. Мне до ужаса нравилось, как трое мужчин пытаются выполнить любую мою прихоть. Наконец, я успокоилась, заставив Лонга сесть рядом и взяв его за руку. «Теперь рассказывай», — обратилась я к Антуану. «С удовольствием», — кивнул он. «Рассказать осталось не так уж много. Из записи на кристалле, а потом и от самого Тилоба мы узнали, что Руза Фаршар действовала по приказу своего любовника, с которым познакомилась еще до войны в столице Эрмы. Это был верховный вождь Пилерник Ласбла. Он поставлял наемников сначала императору, а потом Альбелину на седьмой. Где он сам? Он сбежал после подавления мятежа на седьмой. Мы его ищем, но пока безрезультатно». «Хорошо, а при чем здесь захват ваших боевых баз?» Лесоланш пожал плечами. «Я сам ничего не понимаю. Эта дама, действительно, вызвала подкрепление. Два звездолета. Подождем их, может, тогда хоть что-то прояснится. Ну и дело, черт возьми», — пробормотал я. «Это ж надо так глубоко упрятать концы. Ничего, откопаем. Да куда денемся?» Я как-то совершенно незаметно уснула. Проснулась через несколько часов с таким чувством, что могу свернуть горы. Лонга с улыбкой взглянул на меня. «С добрым утром, дорогая. С добрым утром, любимый. Подмога к нашей козочке уже прибыла?» «Да, и уже надежно упакована. Боже, а ты просидел здесь со мной. Мне кажется, что на сей раз мое присутствие там было совершенно необязательно». В палату вошел Джейми. «Как вы себя чувствуете?» «Превосходно. Очень может быть», — кивнул он как-то неуверенно. В дверях появился Антуан. «Как самочувствие?» «Отлично. Я могу идти?» «Шутим», — улыбнулся он, взглянув на доктора. «В чем дело, Джейми?» «Не знаю. Регенерация почти полная. Рубцы еще есть, но сегодня не 1 апреля, Моннами. Я помню об этом, инспектор, но я уже говорил мисс Бентли, что это уже неоднократно описанный наукой феномен. Усиленные регенерационные возможности – не такой уж редкий случай. Кроме того, я сделал анализ крови. Он какой-то странный. Так я могу идти?» Я села на койке и сердито посмотрела на Джейми. «Вообще-то, вам не мешало бы немного отдохнуть. Мы говорили о 2 днях, но теперь вы говорите, что уже все в порядке. И вообще-то, мне не мешало бы одеться, как вы думаете?» «Я не настаиваю», — пожал плечами он. «Сейчас распоряжусь». Джейми вышел, а я посмотрела на Антуана. «Что-нибудь прояснилось?» «Все запуталось еще больше», — озабоченно произнес он. «Прилетели 2 больших грузовика, обвешанных оружием, как псы, репьями. Мы их, конечно, взяли, допросили капитанов. Оба утверждают, что у них назначена встреча с другими звездолетами в секторе одной из наших пограничных баз. Сколько будет этих звездолетов, неизвестно, но не меньше 50. Точно в момент рандеву станция будет отключена и весь этот флот сможет, якобы, выйти из колонии. Ерунда, покачал головой Лонга. Как это можно отключить станцию? Я тоже этого не понимаю. Но, тем не менее, наш крейсер сейчас идет к этой станции. Мы будем там через час. Странно все это, пробормотал Лонга и взглянул на меня. Как думаешь? Думаю, что вам стоит покинуть помещение, поскольку мне несут одежду, проворчал я, раздумывая над странным сообщением Антуана. Хи, мы сидели в уютном зале связи и рассматривали чертежи станции. Я никак не могла понять, как ее можно так просто отключить. Она, конечно, была автоматическая, но, и кому это нужно? Бред какой-то. Все равно эти звездолеты-беглецы далеко не уйдут. Их переловит. На связи комиссар Кирколди, сообщил радист. Давай, кивнул Леселанш, поворачиваясь к экрану. Кирколди без предисловий доложил, что в точке рандеву собралось уже около сотни крупных грузовиков. Вот это да, протянул Леселанш. Еще около 40 находится примерно в часе хода от станции. Спасибо, Коннор. Кирколди исчез с экрана, но тут же там появился другой комиссар, Рэм Дайк. Майтесь, с серьезным видом поинтересовался он. Не можем увязать факты, комиссар, признался Антуан. Сожалею, ребята, но вынужден подкинуть еще. После того, как вы сообщили, что в деле замешан Лас Бла, мы связались с Пилой и просили усилить наблюдение на планете. Только что мне сообщили, что целые армии воинов сосредотачиваются на полях, которые могут служить посадочным полем для звездолетов. Они собираются куда-то лететь, трудно сказать, но выглядит это именно так. Нужно искать транспорты, которые они ожидают, проговорила я. Я решил так же. Мы срочно запросили наш отдел транспортного контроля и выяснили, что в одно и то же время были зафрахтованы более сотни пассажирских суперлайнеров. Все по подложным документам и без экипажей. Значит, всю эту воинствующую мелкоту хотят вывести в космос, изумился Лонга. Это невозможно, воскликнул Леселанш. Высший совет признал Пилу очагом военной агрессии, и по решению ассамблеи она блокирована 8 линкорами армы. Подождите, проговорила я. Кажется, я начинаю понимать. Рэм, в колонии достаточно сил, чтобы остановить 140 грузовиков, вырвавшихся на свободу? Достаточно? Но мы же не сможем оставить без охраны другие участки. Стоп, теперь другой вопрос. Если вырвутся 4 военных базы, колония тоже не справится собственными силами? Нет, это однозначно. А где вы возьмете дополнительные? Снимем с ближайших баз и постов, из Пилы. Рэм задумался. Да, я бы снял из Пилы. У них ведь нет собственных звездолетов. Подожди-ка, ты хочешь сказать, что вся эта каша в колонии заварена для того, чтоб снять блокаду с Пилы и вывести оттуда армию? О, мон диеу, прошептал Антуан. Несколько миллионов этой саранчи на планете. Если вывести хотя бы миллион, а суперлайнер вполне вместит 10 тысяч этих дикарей, даже если им придется сидеть друг на друге. Такая банда на свободе. Верховный вождь желает заполучить обратно свою армию, Рэм усмехнулся. Не выйдет. Мы на всякий случай подтянем к границам колонии наши звездолеты с других баз. Но вы все же постарайтесь удержать рубежи, во что бы то ни стало. Ладно, проворчал Лонга, как-нибудь удержим. Мы не прощаемся, произнес Антуан, глядя на экран, на котором уже светилась серебристая звездочка пограничной станции. И все же, не поминайте лихом. Ну, ни пуха, ни пера. Пошел ты. Рэм отключил связь. Антуан повернулся к командиру крейсера, маленькому, страшненькому Анубису в сверкающей форме. Эмон, ваш крейсер потянет против 140 грузовиков? Крейсер не потянет, инспектор, проговорил тот, покачав лобастой собачьей головой. Но станция, если она исправна, выдержит и не такой удар. Ставьте только на нее. 23. Пограничная станция Бордерстоун представляла собой зрелище грозное и внушительное. Сверкающая тертонской непробиваемой броней плоская чаша диаметром более 5 километров была развернута в сторону колонии. Вся ее внутренняя поверхность служила одновременно рефлектором радиотелескопа и антенной комплексного назначения сложной системы сканирования и киберсвязи. Из центра выходил острый шпиль импульсного разрядника, а по диаметру станция ощетинилась плотным частоколом подвижных стволов лазерных орудий. Пока она работает, можно считать, что с этой стороны возведена непроницаемая каменная стена, произнес за моей спиной Леселанш. Он стоял возле лобового экрана в командном отсеке крейсера, скрестив руки на груди и с какой-то непонятной тоской глядя на бронированную чашу. Станция отслеживает свой участок, фиксирует приближающийся звездолет и при отсутствии сигнала с паролем допуска атакует его. Мы еще ни разу не применяли ни орудия, ни импульсный излучатель. Достаточно было силового удара, чтобы завернуть любого беглеца. А эти головорезы называют такие станции блюдами смерти. Неблагодарные. Как ее можно отключить? Поинтересовался Лонга, который даже не попытался заглянуть в чертежи. Это можно сделать очень просто и быстро, если есть все компоненты этой операции. Распоряжение должностного лица Ха, подтверждение центрального компьютера станции Y и приказ диспетчера главного пульта пограничных станций Z. Отдать такое распоряжение могут комендант колонии Тарсум, его заместитель Кирколди, начальник Кобзи, комиссар Дайк и лично советник Леруа. Прежде чем распоряжение будет принято их служебными компьютерами, охранные устройства идентифицируют их личность. Y, прежде чем подтвердить это распоряжение, должен получить достоверную информацию о причинах открытия границы. Перечень таких причин является закрытым. Для проверки наличия причины отключения станции Y сам подключается к компьютерной сети и сличает полученные данные с теми, что имеются в памяти любого сервера колонии. Персонал группы Z подобран весьма тщательно и глубоко ментоскопируется перед каждой сменой. Это долго, заметил Лонга. А если необходимо сделать это в один момент, это крепостная стена, лейтенант, раздраженно воскликнул Антуан. Тюремный забор. Но если очень нужно, то, ради бога, эту стену можно пробить, как любую другую, орудийным залпом. Если найдется подходящее орудие. Я не хотел тебя задеть, пожал плечами Лонга. Просто подумал, что должен быть аварийный вариант. Его нет, вздохнул Антуан. Это просто стена. Все входы-выходы находятся в других местах, а этот участок всегда должен быть закрыт. Где она берет энергию? От звезд. На всякий случай на станции есть аварийный запас гелиотила на 25 лет. Как туда можно попасть? Ангар открывается только по формуле HYZ. В общем, любая внешняя команда принимается только по этой схеме. А если эта автоматика сойдет с ума и начнет палить в кого попало, нечего соваться, значит, разозлился Антуан. Но тут же взял себя в руки. «Извини, Лонга, там многократный запас прочности всех систем. Сложная система самоконтроля, которая моментально переключает забарахливший блок на дублирующий. Нет, так просто ее из строя не вывести». «Внимание!» – раздалось от командирского пульта. «Бордерстоун номер 235-32 запрашивает нас о цели полета и о пароле для движения в пограничном секторе. Передайте пароль Эмон и свяжитесь с Кирколди. Пусть открывают ангар». Командир крейсера кивнул. Леселанш отвернулся от экрана и поправил металлический пояс, на котором висела кобура и портативная рация. Крейсер не может состыковаться со станцией. Это не предусмотрено конструкцией. Он может подойти вплотную к поверхности и остаться под прикрытием орудий. Мы пойдем на станцию на пассажирском боте. Сколько людей будем брать? Чем больше, тем лучше, ответил Лонга, снова берясь за свой многострадальный карабин. Вряд ли он там тебе понадобится. Болезненно поморщился Антуан, а, впрочем, как знаешь, Эмон, узнайте, кто из экипажа имеющихся в наличии спецназовцев зарегистрирован по шифру МС. Пусть передадут все данные идентификационных карт Y. Ты хочешь сказать, что он впускает только тех, кто зарегистрирован по этому шифру? Изумился Лонга. МС – это особо надежный, многократно проверенный контингент служащих колонии, люди, которым можно доверять в любой ситуации. Не беспокойся. Ты значишься в этом списке уже около года, а станция впустит тебя только в том случае, если твои идентификационные параметры будут переданы ей по программе HYZ. Есть еще вопросы? Пока нет, усмехнулся Лонга, но расслабляться не советую. Я человек любознательный, да, это я уже заметил. А у меня есть вопрос, встрял я, как я туда попаду? Не знаю, возможно, твои данные временно внесены в список регистрации по шифру МС. Чтоб обойти это условие, в любом случае, мне приказано включить тебя в группу. Ценный кадр, проворчал Лонга, покосившись на меня. Хиф, мы смогли взять с собой 5 лепестков и 12 специалистов из экипажа крейсера. Крейсер подошел к поверхности станции. При взгляде из командного отсека казалось, что под нами огромная металлическая планета, конца края которой не видно. Но долго любоваться этим странным и захватывающим зрелищем было некогда. Мы спустились в ангар и по гулкому трапу поднялись на борт большого пассажирского бота. Спецназовцы и члены экипажа крейсера расположились в салоне, а мы втроем прошли в пилотскую кабину. Антуан сел за штурвал и привычно защелкал тумблерами, но неожиданно вздрогнул и застучал по клавише интеркома. «Эмон, а данные по боту они ей передали?» «Да передали», — раздраженно залаял командир. «В любом случае, не взорветесь». Антуан отключил связь и опустил голову. «Что это с тобой?» — спросил Лонга, положив руку ему на плечо. «Я тебя таким еще не видел». «Ничего, все в норме», — Лесоланж похлопал его ладонью по руке и завел двигатель. Бот плавно соскользнул по наклонному пандусу в глубину космоса, потом изящно развернулся и полетел к прямоугольной заслонке ангарных ворот. Через какое-то время заслонка отодвинулась в сторону, открывая нам путь внутрь станции. «Слава богу, передали», — пробормотал Антуан. Мы с Лонго переглянулись, и он озабоченно покачал головой. Бот уютно разместился в большом ангаре. Мы вышли и направились к узкой арочке выхода. «Проходить по одному», — скомандовал Лесоланж. «Не торопитесь. Идентификация производится быстро, но черт его знает». Однако у станции ее главного компьютера подозрений никто не вызвал. «Значит так», — Антуан накинул взглядом отряд. «Вот на стене схема станции. Разберитесь и отправляйтесь на свои посты. Радисты, займитесь службами связи и сканирования. Механики, силовые установки, техники, коммуникации, ну и так далее». Он взглянул на своих бывших подчиненных. «А вы, ребята, за мной, минуту». Подняла руку я. С момента прибытия на станцию я ощущала нечто, что меня сильно беспокоило. Я никак не могла точно определить для себя, что же это такое, но совершенно отчетливо чувствовала, что на станции что-то не так. Я знала, что не ошибаюсь, но все же решила проверить, есть здесь кто-нибудь, кто проходил десантную подготовку по программе старой школы. «Я, мисс», — вперед выступил высокий красавец-мулат с черными усами и курчавыми волосами. «Старший стрелок капитан-командор Джин Симмонс, вы мне понадобитесь, Джин». «Окей», — кивнул он. «Только что-то давно никто не интересовался, по какой программе я проходил подготовку. Я все объясню по дороге». Остальные разошлись по коридорам в поисках лифтов и транспортных платформ. Антуан со своими ребятами направился к шахте, в которой вверх и вниз струились силовые потоки. Они один за другим вознеслись на верхние уровни. Лонго осмотрелся по сторонам, потом разбежался и взлетел вслед за ними. «Как ангелы, да?» — спросил Джин, посмотрев ему вслед. «Раньше таких удобных штук не было. Когда? Лет 40 назад, когда я служил в десанте у Вяземского. Потом нас разогнали, а жаль. Говорят, сейчас княжич воссоздает десант, но так быстро у него не получится, хотя он один из самых старых и самых зубастых десантных волков. Остальные, прошу прощения, щенки хороших пород, но леса не видали, да и подготовка не та». Он посмотрел в потолок. «Раньше мы, как звери, чувствовали опасность за несколько часов до ее наступления. Противника в темноте видели, дьявола нутром чуяли. А вы дьяволом интересуетесь? Так, мисс, он здесь, Джин, может, не сам», — пожал плечами он. «Но что-то нехорошее в этих пустых коридорах явно притаилось. Зря теперь не учат таким вещам, но говорят, что с обнаженными нервами сложнее жить. Вы так же думаете?» «Не замечала, что сложнее. Замечала, что безопаснее. Вы всегда были умной девочкой», — кивнул он. «Я вас отлично помню, и тренировались вы не меньше, чем мы». Я вздрогнула и посмотрела на него. Он поспешно поднес палец к губам и улыбнулся. «Старый Джин всегда умел держать язык за зубами, мисс. Похоже, нам с вами придется блеснуть старой выучкой. А, не подкачаем, чтоб майору княжичу не пришлось за нас краснеть». «Не придется», — я протянула ему руку. «Давай, как положено в рейде, на ты и без лишних слов». «Окей», — согласился он, пожимая мою руку. «Пойдем-ка в командный, а там видно будет». «Тут нет командного», — поправил он. «Здесь главный пульт». В помещении главного пульта было тихо. Антуан внимательно изучал показания приборов, потом включил связь и начал опрашивать посты. Везде все было в полном и абсолютном порядке. «Станция исправна», — обернулся он, услышав наши с Симмонсом шаги. «Я не знаю, как можно ее отключить. Не представляю себе». «Знаешь», — жестко произнес Лонго. Он сидел во вращающемся кресле перед пультом и мрачно смотрел на Лесоланжа. «Знаешь, приятель, но почему-то не хочешь сказать, кому ты не веришь, нам или себе. Инспектор обернулся и бросил в его сторону огненный взгляд. «Ты глазами не сверкай», — фыркнул Лонга. «Я это куда лучше тебя умею делать. Ты уже давно трясешься, как козий хвост. Почему? Все исправно, все в порядке, на станции посторонних нет. В чем дело? А в том, что все ближе тот самый час Ха, когда 140 тяжелых корыт, каждая по 500 метров по максимальному измерению рванутся в нашу сторону, и ты знаешь, что в этот миг что-то не сработает или, наоборот, сработает, и мы будем растоптаны этим стадом буйволов. Блюдо смерти усыплет своими черепками весь сектор, этих кретинов потом около месяца будут отлавливать в приграничных районах, а твоей жене передадут орден, которым ты будешь награжден посмертно. Заткнись ты, наконец», — рявкнул Антуан. «С чего это? У нас свободное общество». Лонго вскочил с кресла. «Если тебя такая перспектива устраивает, то я не хочу, чтоб у моего сына вместо отца остался еще один кусочек металла. Тебе дороже твоя репутация образованного человека, ради звезд, блюди ее. Пусть тогда меня считают дремучим дикарем из диких джунглей. Я сам скажу, но если ты снова попытаешься меня заткнуть, я тебя заткну так, что ты сможешь говорить не раньше, чем через месяц». «Откуда ты знаешь, что это такое?» — спросил Антуан, внезапно успокоившись и скрестив руки на груди. «Вот так-то лучше», — пробормотал Лонга, снова садясь. «Я помню несколько случаев на арме и потом на седьмой, когда во время боя вдруг неожиданно отказывала вся техника, начиная с транспорта и оружия и кончая наручными часами, если они не были механическими. Вся электроника, вся лазерная, грави, атома, плазма и прочая техника. Все. А потом в бой вступали пилоты, вооруженные одними саблями. Выдерживали только те, кто умел драться в рукопашную. Пленные пилоты говорили, что над ними было благословение верховного вождя и темных богов. Мистика!» — воскликнул один из лепестков, находившихся здесь же. «Суеверный ты человек, Торнадо, тебя б туда. Ты б тоже суеверным стал и после каждого боя благодарственные жертвы приносить научился. Так что, инспектор, не темные ли боги повергли тебя в уныние? Не надо про богов», — натянуто улыбнулся Антуан, потом тряхнул головой. «Но, в общем-то, ты прав. Только так Арник Ласбла может отключить станцию, и он точно может это сделать». «Резко», — усмехнулся Джин, и неубедительно отозвался все тот же спецназовец. «Я не буду тебя убеждать, поскольку тебе и в малоубежденном состоянии придется выполнять мои приказы. Если б я еще знал, что приказать». «Лонга, что вы делали в таких случаях?» Тот усмехнулся и покачал головой. «Мы бросали лучеметы и хватались за ножи, но сейчас это не сработает. На седьмой мы, кстати, вообще вынуждены были сражаться голыми руками, чтоб не порезать кого в ярости». «А что вы делали?» Антуан вздохнул. «Мы ничего не успели сделать. Оружие и защитные костюмы отказали так неожиданно, что их было раз в 20 больше. Не помню. Я очнулся уже на гильотине». «Где?» — встрепенулся Джин. «На гильотине», — тихо повторил Лесоланж. «Самая обычная гильотина, на которой казнили Дантона, Ламаля, Сен-Джуста и Робеспьера. Я думал, что сошел с ума, но в плетеной корзине на опилке уже лежали головы. Хорошие были ребята. Их принесли в жертву богам, тем самым, темным». «Это случилось, когда вы пытались арестовать Арника Ласбла?» — спросила я. «Да, единственный раз, когда мы на него вышли». «Как же ты выкрутился?» — хмуро спросил Лонга. «Не знаю, я только на минуту очнулся, а потом снова потерял сознание. Пришел в себя на соломе в каком-то шалаше. На улице редком лежали мои штурмовики с приставленными головами. На дереве поблизости висели на сучьях несколько разрубленных на куски пилотов. В общем, кошмар в стиле средневековья». «Тебя спас кто-то, кто не доверяет технике», — заметил Лонга. «Да, пилоты были разрублены мечом более длинным, острым и тяжелым, чем их сабли. Это все случилось на Пиле еще до введения блокады. Нам бы сейчас этого рыцаря», — усмехнулся наш скептик, но усмешка его была несколько неестественной. Джин посмотрел на меня. «Скажем им, конечно. Вынужден вас огорчить», — произнес он, — «но на станции есть что-то враждебное нам». «Кто-то?» — переспросил Лесоланж. «Что-то», — отчетливо повторил Джин. «Вы этого чувствовать не можете, не та подготовка». «На третьем уровне», — улыбнулся Лонга, но его улыбка тут же медленно растворилась в злобной решимости. «У нас это называют местью горных духов. Это волшебство». «Звездная магия», — уточнил Антуан. «Это наука, но у нас здесь нет ни одного специалиста». «Или мага», — кивнул Джин. «Что будем делать, мисс?» «Лично я пойду на третий уровень, пожала плечами я. «Это опасно», — нахмурился Лонга. «Неужели?» «Да», — проговорил он, вставая на ноги. «Не опаснее, чем сидеть здесь. Я пойду с тобой. Ты заговоренный», — он сверкнул глазами, потом медленно взял медальон, висевший на шее, и, не торопясь, поднес к губам. «Да, окей», — поднял руки Джин. «Мои предки были черными колдунами из экваториальной Африки, а прабабка сдвинулась на вуду. Мне хуже не будет. Шабаш мракобесов», — пробормотал скептически настроенный молодой человек. «Я пойду с вами. Интересно посмотреть, как вы будете сражаться с духами». «Отлично, сынок. Как тебя зовут?» «Чарли, папаша. Совсем, как моего правнука», — умилился Джин. «Инспектор, обратите внимание на приборы. Там, кажется, падает энергия. Пошли, ребята». Уже выходя из зала, мы услышали злобный возглас Антуана. Я взглянула на хронометр. До часа ха оставалось несколько минут. «Хахаве, Лонга шел рядом со мной. Ты, действительно, поверил во все это?» — спросила я, бросив на него быстрый взгляд. «Есть многое такое, друг Горация. Это ты у Клайда нахватался?» — угадала. «Арма еще не настолько просвещенная планета, чтоб мы забыли о существовании таких вещей. Но я плохо себе представляю, что мы будем делать. А что вы делали, когда встречались с местью ваших духов?» — поинтересовался Чарли, догнав нас. «Бежали. Причем очень быстро и не оглядываясь. Пораженческая привычка. Зато мудрая», — заметил Джин. «Все-таки нужно решить, что мы будем делать». «Ничего нельзя решать», — возразила я, протягивая назад руку и ловя пальцами луч кувера, висевший на поясе. «Все только на месте, по ходу развития событий. Если вы не будете мне мешать, то я попробую во всем разобраться». «А вы, мисс, уже сталкивались со звездной магией?» «Да, хотя, нет, я сталкивалась с планетарной. Звездная должна быть сложнее и сильнее, но принцип, думаю, тот же». «И у вас есть магические предметы?» «Я сама магический предмет», — усмехнулась я, подходя к шахте. «Теперь тихо, и будьте предельно внимательны. Джин, что у нас на третьем уровне?» «Там много чего, но судя по тому, что падает энергия, нужно искать эту дрянь в секторе силовых установок. Он как раз на третьем». «Окей», — кивнула я и прыгнула в шахту с таким расчетом, чтоб подвернувшийся силовой поток вынес меня на третий уровень. Там стояла тишина, и в ней висело туманом тревожное напряжение. Я осмотрелась и двинулась по коридору. Позади беззвучно шли мои спутники. Вокруг ничего не происходило, но я чувствовала, как сгущается гнетущая атмосфера не то страха, не то ненависти. «Баланс атмосферы нарушен», — пробормотал Чарли. Джин свирепо шикнул на него. «Потом будешь свою осведомленность демонстрировать», — процедил сквозь зубы Лонга. Остановившись у развилки коридоров, я сразу почувствовала, что мне совсем не хочется идти по левому. Именно по этому признаку я выбрала его. Чем дальше я шла, тем ярче становилось чувство тревоги. Оно уже подходило к тому порогу, за которым непроизвольно разворачиваешься и идешь в обратном направлении. «Неуютно здесь», — пробормотал Джин. «Спокойнее», — не знаю кому, ему или себе, сказала я. Неожиданно впереди послышался шум и громкий топот. Прямо на нас с обезумевшими глазами бежал один из механиков крейсера. Мы отпрянули к стенам, и он промчался мимо, даже не остановившись. «Это ж надо, Стив, и так быстро», — жалко хихикнул Джин. «Можете остаться здесь», — произнесла я, не оборачиваясь. Порог давно остался где-то позади, а я продолжала идти, с холодным интересом наблюдая, как спазмы сковывают дыхательные пути и мелко вибрируют верхние слои мышц на спине, но это все были лишь симптомы, которыми тело реагировало на какой-то раздражитель. Любой нормальный человек, ощутив все это, немедля решил бы, что перепугался насмерть, и рванулся бы прочь. Я же пока не видела, чего, собственно, надлежит бояться. К тому времени сгущение отрицательного поля в атмосфере уже достигло критического уровня. Сзади что-то щелкнуло. Я стремительно обернулась. Мне в глаза уперся черный взгляд Лонга, почти нечеловеческий взгляд существа, перешагнувшего порог страха. Он быстро обернулся к Чарли. Тот изумленно смотрел на свой радиобраслет. «Кнопку нажми», — посоветовала я хриплым голосом. Чарли непонимающе взглянул на меня. «Ну, вас же должны были учить держать себя в руках», — рявкнул Джин и сам нажал кнопку на браслете. Окрик привел парня в чувство. Он постучал пальцем по экрану браслета. «Отключился. Энергия упала. Станция отключена», — услышала я голос Антуана. Чарли взглянул на застывшие в последний момент показания на экране браслета. Час ха, они вышли. Нам нужно поторопиться. Торопливость нужна только при ловле блох, проговорил Джин. Я развернулась и быстро пошла по коридору. Теперь воздействие стало активным. Зона предупреждения осталась позади. Мы вступили в сектор поражения. Первым сигналом послужил гомерический смех Чарли. Он еле стоял на ногах и, по инерции сделав несколько шагов, улегся на пол возле входа в зал. Я представила себе, что стою в потоке солнечного света, который обжигает кожу и проникает в тело, после чего автоматически сконцентрировалась на этом ощущении. Энергия солнца, его силовое поле, его аура всегда служили мне надежной защитой в подобных случаях, а при магических атаках не раз спасали жизнь. Но вдруг я почувствовала, что это не помогает. Сознание неожиданно поплыло куда-то. Я невероятным усилием воли заставила себя сосредоточиться на происходящем, но лишь для того, чтобы увидеть, как вошедший в зал Лонга вдруг мягко прислонился к стене и осел на пол. «Я удержусь», — заверил меня Джин, но его глаза стали пустыми, как стекляшки. Он, подобно зомби, вошел в зал, дошел до середины, повернулся к стене, приблизился к ней, развернулся и застыл, не мигая, как солдат на посту. Что-то теплое и зеленое навалилось на меня сзади, и я чуть не упала, но потом заметила, что ничего подобного нет. Я по-прежнему стояла перед входом в зал. Лонга издал усталый стон и опустил голову. Чарли ответил мелким виноватым смешком. Я отчаянно пыталась вспомнить ощущение лучей хоть какой-нибудь подходящей мне звезды. Мне нужен был полный спектр ощущений, абсолютное осознание единства со светилом. Фомальгаут. Я столько раз медитировала на него на Рокнере. Мне не составило труда вспомнить его во всем спокойном и благодушном величии. Но в этот же миг серые улицы холодного города, серые лица злых людей замаячили перед глазами. Я шла вдоль пустынной и грязной аллеи. Последним усилием, уже понимая, что сдаюсь, я вынырнула в действительность. Последним отчаянным импульсом, почти мольбой, почти немым воплем я просила помощи у. Я не знала у кого. Я на мгновение вспомнила, что через несколько минут грузовые звездолеты разнесут станцию и вместе с ней меня, и тогда сознание снова заскользило прочь. Я еще понимала это, но уже не могла ничего сделать, и тут раздался тихий звон, отозвавшийся в гулкой пустоте моей головы. Я взглянула вниз, откуда он послышался, и увидела сверкающее острие луча кувера. Я держала меч в руках и сейчас, должно быть, нечаянно сдвинула регулятор. Как завороженная, я смотрела на чистое сияние клинка, потом опустилась на одно колено, чтоб видеть лучше, приблизила лицо к ослепительному лучу. Свет кувера уносил меня прочь от опасности. Он струился вокруг теплыми, все заполняющими потоками, он успокаивал, укачивал на волне, звал к неподвижности. Стало ясно, что это и есть спасение. Кувер сверкал золотым огнем в алмазной короне, он был средоточием энергии мира, и вслед за ним остальные шесть солнц возникли передо мной. Священный семисвечник Эридана посылал из глубин галактики, из наспех завязанного бархатного мешка замкнутого пространства, свое благословение. Что мне осталось, кроме как принять его с благодарственной молитвой? Я легла на мерно покачивающиеся волны света и закрыла глаза. Моя душа медленно расправлялась в теле, она дышала, блаженно потягивалась и, наконец, устремилась ввысь. На глубоком вдохе она начала отделяться от тела, сначала руки, потом голова, верхняя часть туловища. Наконец, я встала на ноги и открыла глаза. Было темно, и черные стены, сочившиеся влагой, навели меня на мысль, что я нахожусь в какой-то пещере. Сперва я хотела идти искать выход, но неожиданно почувствовала колебание энергетического поля, словно где-то неподалеку утек мощный поток звездной энергии. Немного поразмышляв, я решила, что он слишком узкий и концентрированный, чтобы быть естественным. Скорее всего, это дело рук разумного существа, но кто это сделал? Мне стало любопытно, и я пошла туда, где протекал поток. Помимо стен пещеры здесь были еще какие-то, серебристые, призрачные. Я без труда проходила сквозь них, они мне совершенно не мешали. Наконец, я добралась до места. В высоком зале с потолка свисали черные сверкающие сталактиты, а у стены стоял какой-то металлический идол жутковатого вида, излучающий энергию зла. Потом я увидела странный аппарат, возле которого крутился маленький отвратительный человечек. Хотя он выглядел совсем не так, как в прошлый раз, я его узнала. Это был Мукок. Он нажимал какие-то кнопки и наблюдал, как мерцающий огонь вливается в раструб аппарата. «Привет, вечный подхалим!» Поздоровалась с ним я. «Ты что это, опять живешь?» Он обернулся и сердито посмотрел на меня. «Как видишь, он снова подарил мне жизнь, и подобрал тебе подходящий носитель. Наверное, долго искал такое жуткое тело. Ты у него по-прежнему в шутах, тебе-то какое дело, дылда лазнейская?» Фыркнул он. «Иди своей дорогой, где хочу, там и хожу. Ты что это здесь делаешь, а, лизоблюд людоеда? Я работаю». «Ага», я посмотрела на аппарат. Он был не похож на бергарские машины, но мне сразу стало ясно, зачем он сделан. «Опять энергию воруешь? Кто ворует? Кто? Это наша энергия. Ой, не ври, обломок астероида. Воруешь, может быть, для хозяина. Воровать нехорошо. Это нарушение 27-го космического закона. Слушай, самка гуманоида, я тебе сказал, что я не ворую». Я обернулась и посмотрела, откуда течет этот поток, и увидела в черной ночи Вселенной красивую серебряную чашу, которая притягивала свет 5 звезд, сосредоточенных на небольшом участке галактики. Именно этот свет и забирал монстр, возле которого суетился Мукок. «Красивый цветок», — сказала я, заметив, что чаша обрамлена тонкими лепестками, а из центра ее растет игла, похожая на пестик. «Наш», — заявил Мукок, — «вернее, мой, я его сделал». «Чтоб ты сделал такую красоту, да еще величиной с поллиги? Слушай, ты мне мешаешь, ты вообще, откуда здесь взялась?» Шла мимо, решила зайти, пожала плечами я. «Вот и иди дальше, тебя, наверное, ждут». Я задумалась. «Нет, на сей раз я не тороплюсь, лучше я с тобой поговорю. Сколько ж это мы с тобой не виделись, не мешай», — завизжал он. «Слониха бергарская, ты что, обидеть меня хочешь?» Усмехнулась я и шагнула к нему. Мне даже не нужно было доставать меч, чтоб он затрясся от страха, ведь он был мне едва до пояса. «Обидишь тебя», — захихикал он, отступая к своей машине, такую большую. «Ладно, попозже поговорим, а пока пусть лакнейская змейка тебя развлекает». Он махнул рукой, и неожиданно из угла выполз лакнейский панцирный дракон. Он был совсем неинтересный, толстый, неповоротливый, да к тому же с тремя рогами. Мне всегда больше нравились с шестью. Он разинул пасть и потащился ко мне. Я со вздохом отцепила от ремня лучевой меч и разрезала эту образину пополам, причем вдоль. Я решила не отвлекать Мукока, чтоб он не отвлекал меня. Я очень заинтересовалась его аппаратом, но он это заметил и топнул ногой. Тут же налетели голодные духи. Они страшно мешали, дергали за волосы и за накидку, а потом, отскочив, радостно хохотали. Мне пришлось очертить мечом большой белый круг. Они не могли пробиться сквозь него и страшно негодовали по этому поводу. Шум, наконец, надоело ему коку. Он снова топнул ногой, и они убрались. Я обернулась и посмотрела на серебряный цветок. Сперва я только любовалась им, а потом заметила, что прямо к нему летит рой каких-то мерзких насекомых. Я спросила о них карлика. «Это пчелки», — буркнул он. «Ты меня за дуру держишь?» — вежливо поинтересовалась я. «Хотел бы, да личный опыт не позволяет». Я вспомнила о призрачных серебристых стенах и осмотрелась, нет ли их и здесь. Они были, а еще были люди. Один из них стоял с открытыми глазами и смотрел сквозь меня. Это был невысокий землянин с коричневым лицом и черными усами. На нем была форма со смутно знакомыми мне знаками отличия. Остальные лежали, они были в черных, чем-то похожих, но все же разных костюмах. У стены сидел очень красивый смуглый мужчина. Я заглянула ему в лицо и поняла, что его дух сейчас бродит по горам родной планеты. Второй, молодой белокурый юноша, нервно вздрагивал. Он вспоминал какой-то кошмарный бой. Третьей была женщина, которая неподвижно лежала на полу, как труп. В общем-то, она и была трупом. Я заглянула ей в лицо. Она была чем-то похожа на меня, но черты лица были слишком мягкими, да и волосы очень светлые. И вообще она была очень маленького роста. Я тут же потеряла к ней всякий интерес. «Эти люди сейчас на цветке?» — спросила я. «Ага», — буркнул Мукок. «А цветок — это космическая станция, а эти милые пчелки — атакующие ее звездные корабли. А ты, несчастный обрубок хвоста динозавра, воруешь у них энергию, которая почти наверняка необходима им для обороны. Так? Нет. И не лезь не в свое дело. Ты знаешь, кто я? Ты Ларна Бергера. Я звездный странник Абразина. А для звездного странника не может быть в этой галактике ни своих дел. Это закон. Отойди от машины». Я направила на него острие меча. «Хозяин будет сердиться», — захныкал он. «Переживет. Отойди. Ему очень нужна энергия. «Сочувствую, но помочь не могу». Я шагнула к аппарату. «А», — сообразил он, — «я тебя обманул. Я хочу сделать ему огромную неприятность. Вы ведь с ним враги?» «Да, вот-вот, я тоже. Ты посмотри, каким некрасивым он меня сделал. Я хочу ему напакостить. Я хочу сжечь эту машину, которую он собирал с таким трудом». «Сжечь? Ну да, избыток энергии. Ты же разбираешься в этом?» «Да», я снова обернулась назад. Звездолеты были уже совсем близко от станции, а люди все так же лежали на полу. Через несколько мгновений их сметет огненный смерч. Мне почему-то больше всего было жаль того смуглого, что бродил по горам. Я вернулась к аппарату и оценила его запас прочности. Поглотитель был слабенький, рассчитанный на умеренное энергопоступление. «Значит, говоришь, неприятность?» Усмехнулась я. «Да-да, отличная идея. Правда, мне нравится. Серьезно, сейчас мы взорвем эту машину к чертям». «Нет», — взвыл Мукок, но я подняла меч и, удлинив клинок, послала его в раструб. Вся энергия семи алмазных солнц, испускаемая ими в бесконечно малое мгновение, хлынула в поглотитель, и тот разлетелся вдребезги, круша все вокруг. Мукок заорал, и в тот же момент на него упала металлическая статуя, стоявшая у стены. Он дернулся и умер. «Пока, мерзавец», усмехнулась я, «встретимся через 1000 лет. Вряд ли твой хозяин раньше подберет тебе подходящий носитель». Вокруг все дрожало и осыпалось. Я последний раз взглянула на цветок, он лучился голубым светом, а враждебные звездолеты разлетались по космосу, отброшенные силовым полем. «Прекрасно», — проговорила я, «а теперь мне пора». Выходя из зала, я не удержалась и, быстро нагнувшись, поцеловала черноволосого красавца в лоб, а потом вышла и, на ходу убирая клинок в эфес меча, решила, что пора возвращаться. «Хви, меня кто-то немилосердно хлестал по щекам, это было уже слишком». «Ну-ну», — проворчала я, — «не очень-то, слава звездам», — воскликнул Антуан, — «я чуть не посидел. Что бы со мной сделали, если бы ты ни с того ни с сего умерла? Ни с того ни с сего я не умираю, нужна веская причина». Я открыла глаза и села. Антуан стоял рядом на коленях, и глаза у него были немного сумасшедшие. «Ты представляешь, в самый ответственный момент, когда эти чертовы грузовики рванулись к нам, неожиданно на связь вышел Дайк и спросил тебя. Я с перепугу брякнул, что вы все отправились на 3-й уровень. Он, бедняга, видать решил, что я имею в виду 3-й уровень великой спирали, и уже почувствовал на своем и так простуженном горле холодные пальцы Шелла Холлиса. В общем, он тоже струхнул, сказал, что если с тобой что-то случится, то прежде чем его разорвут на куски, он доставит себе последнее удовольствие собственноручно оторвать мне голову. И когда я увидел тебя здесь, неподвижную, без признаков жизни, ты решил, что гильотина была бы лучшим выходом. Не надо про гильотину. Извини, я забыла. А почему ты здесь? Уже все в порядке. Станция работает. Подача энергии возобновилась в последний момент, когда эти головорезы уже начали обстрел. А что все-таки произошло? Понятия не имею. Я встала и подошла к Лонга, который сидел у стены, сжимая виски. «Как ты, родной?» «Совсем неплохо», — кивнул он. «Только мысли немного путаются. Это пройдет», — я поцеловала его в лоб. «Очень надеюсь», — пробормотал он. Чуть в стороне приводили в чувство Чарли. Он вздрагивал и стонал, но его взгляд становился все более осмысленным. Джин задумчиво смотрел в пространство. «Это ты подключил энергию?» — спросила я. Он как-то странно взглянул на меня. «Нет, но я знаю, кто это сделал. Я ее видел. Она похожа на тебя. Я была в отключке, старик, в очень глубокой. К тому же, я не сказал, что это была ты. Это была другая женщина. Она не с земли. Скорее, лазнейка. Ростом 1.3 метра. Мечта», — простонал Чарли. «У нее были черты лица». Джин пристально вгляделся в мое лицо. «Похоже, но более резкие, даже, пожалуй, грубые. Высокие скулы, большие глаза, крупные губы. Волосы светлые с золотистым оттенком. На ней была кожаная жилетка со шнуровкой на груди. Очень короткая юбка тоже из коричневой кожи. Пояс металлический с какими-то приборами. На поясе висел лучевой клинок. На ногах высокие, до колена кожаные сапоги. На плечах черная накидка до земли. Да, еще на пальце перстень с прозрачно-голубым камнем. А обручального кольца, часом, не было, поинтересовался Чарли. Этого я б не пережил. Она сказала, что она, звездный странник, ее имя Ларна Бергера. Бергера. У меня мелькнуло какое-то смутное воспоминание, что-то знакомое, но что, впрочем, неважно. Теперь уже неважно, Главное, что все закончилось и закончилось к лучшему, верно, милый? Лонго улыбнулся мне и поднялся на ноги. Не обращая внимания на людей, собравшихся в зале, он подошел и обнял меня. Все хорошо, что хорошо кончается. Пусть коллеги из внешнего мира сами разбираются с этим орником Лазбла, а мы с тобой рванем домой на Клондайк. Надеюсь, что больше нам никто мешать не будет. Я думал, ты нам поможешь с Лазбла, проговорил Лесаланж, просительно поглядывая на меня. Нет, рассмеялась я, хорошего понемножку. Привет, Рэму. Единственное, на что я соглашусь, это долететь с тобой до Изумрудной, а потом мы простимся. Окей, окей, вздохнул Антуан и, посмотрев на Лонга, заметил. Везет же некоторым. 27. Яркий свет солнечного утра, как всегда, разбудил меня слишком рано. Мне совсем не хотелось открывать глаза и вылезать из-под одеяла, но неожиданно темная тень заслонила свет, и я почувствовала, как кто-то осторожно присел рядом на постель. Кто-то, я прекрасно знала, кто, и улыбнулась еще до того, как открыла глаза. Лонго сидел рядом и ласково смотрел на меня. Боже, перепугалась я, заметив, что он в форме. Ты уже уходишь? Вообще-то, я только что пришел, но если хочешь, могу уйти. Не хочу, заявила я, протягивая ему руки и вспоминая, что ночью легла, так и не дождавшись его из участка. Хочу, чтоб ты остался и никуда не уходил. Никогда. А на службу? Ну, если только на службу, смилостивилась я. Мне нравится, что ты служишь в полиции. Неужели? Редкий случай. Он наклонился ко мне и сдул с моего лба тонкую прядку, падавшую на глаза. Что еще? Еще? Пожалуйста. Вдохновенно продолжила я. Я горжусь, что мой мужчина, лейтенант полиции, что он лучший коп мегаполиса, что полицейский мундир сидит на нем, как влитый, и что ему так идут сверкающие золотом погоны. Отлично. Я тобой доволен, девочка. Он осторожно поцеловал меня в губы и чуть отодвинулся, разглядывая мое лицо. Есть хочешь? Спросила я. Он отрицательно покачал головой. А спать? Тоже нет. А что хочешь? Если не догадываешься, то посмотри мне в глаза. Я посмотрела, и жгучая страсть потоком раскаленной лавы хлынула мне в душу. Я обняла его за шею и притянула к себе, чтоб скорее прижаться к его губам. Горячие сильные руки подхватили меня, сжали и приподняли над постелью, и в этот момент на всю комнату загудел зуммер видеодетектора, а в следующее мгновение стены задрожали от разъяренного рычания моего армейского льва. Я расхохоталась, упав обратно на постель. «Кажется, это тебя, любимый. Хватит. В этом городе 250 тысяч полицейских, почему им всегда нужен именно я? Если я отдам концы, они захлебнутся в преступности». Он схватил провод контакта и сорвал его со стены. «Что ты сделал?» – изумилась я. Бросил их в воду, усмехнулся он. «Пусть учится плавать». Он снова нагнулся и опустил голову мне на грудь. «Да, мой мальчик», – прошептала я, гладя пальцами его густые жесткие волосы. «Похоже, у нас снова начинается бурный период». Он поднял голову и задумчиво посмотрел на меня. «Пожалуй, ты права, любимая, но на сей раз, все-таки, в любви».